здесь бабушка, она залегла бы на крыше телеграфа и метко снайперски расстреляла бы недоразумение, побеждающее Милку. Но бабушка, наверное, бегала сейчас по Болгарии, искала ей нечто эдакое, ни на что не похожее. Был на свете один человек, который мог теперь понять Милку. Это был Тимоша. Он и только он знает какие-то другие неожидаемые слова. И он должен будет объяснить Милке ее самое, ее стыд, ее горе. А главное, почему ей так важно быть прощенной этим мальчиком? Сейчас она согласна, пусть не бежит он за ней по шпалам, но только пусть никогда не говорит этих ужасных слов, как ты посмеешь жить после этого. Что он хотел сказать? Лучше ей не жить? Не жить ей, за которую столько родных и близких отдадут свою жизнь, не задумываясь, потому что она, Милка, бесценна? Конечно, каждый человек бесценен и нужен, но не каждый об этом знает. Милка знает. Бабушка объяснила ей про уникальное чудо сочетания кислот, клеток, нейтронов и атомов, какие копили и собирали две фамилии, чтобы сомкнуться и завершиться в ней. «Мать, не переживай, а то Милка решит, что именно она венец природы», — говорил папа. «Каждый может быть венцом потенциально, но не каждому дано это знать. А вот если ты это знаешь, то не можешь жить иначе, по другим правилам. Милке объяснили, кто навсегда отказался быть венцом природы? Алкоголики, воры, преступники, бездельники. От такого разъяснения получалось, что венцов природы все-таки осталось в человечестве еще много, но почему-то это Милку не устраивало, и она уже сама обуживала и обуживала этот круг, сама совершенствовала систему венцов природы, чье существование бесценно. И вот ей, именно ей задают вопрос, как она смеет жить». Милка просто задыхалась от гнева, непонимания, страстного желания, чтобы был взят назад этот вопрос, как самый-самый неправильный вопрос на земле. Она влетела в демократический, беспропускной офис, где работал Тимоша, распахнула дверь в комнату, где сидело пятеро унылых людей, услышала, что Тимоши нет, уехал в министерство. Когда-то Тимоша ей объяснил, формула «уехал в министерство». Это у них, если человек отправляется по своим личным делам. Министерство — это такой громадный дом, где вполне можно быть, а тебя там никто и не увидит. Уехал будто бы в министерство, а сам преспокойно сидишь в кино. «Когда я вырасту, — сказала Милка, — я буду работать в таком офисе». «Есть еще более интересные места на свете», — рассказывал ей Тимоша. «На работу вообще можно не приходить». «Не слушай его! — кричала мама. — Порядочные люди, ша-ша-ша, — говорил Тимоша, — ребенок сам разберется, что есть что. Она видела моих коллег по комнате. Нравится? Нет, — смеялась Милка, — вот и соображай». Тимоша ее воспитывал так от противного. Теперь же он где-то сидел в кино или таскался по магазинам, или пошел на какую-нибудь выставку, а он ей нужен, нужен, нужен, но его не найти, потому что найти человека в Москве невозможно. Куда там той самой иголки дури, что спряталась в стоге сена? Ведь стоит только взять магнит, и бег у Милки кончился. Она топталась на месте у офиса, и такая неожиданно стреноженная девочка вдруг поняла, что если нет никого в качестве костыля-помощника, то идти, ползти надо самой. Если же нет никого в качестве советчика, то и думать надо самой. А значит, ей полагается вернуться домой, ибо нельзя решить задачу, если условия ее разбежались в разные стороны. Надо собрать их вместе, чтобы понять, что с ней случилось. Почему уже не имеет значения, побежит этот мальчик за ней по шпалам или не побежит? Дело в том, что, как неожиданно выяснилось, ей никуда не хочется уезжать. Не хочется, не надо. Ей важно остаться, очень важно. Чтобы проводить его сегодня и встретить через месяц. И чтобы это проводить, встретить, было всегда, до конца жизни. Она знала, это случится в этом году. И случилось. Он единственный человек на всем земном шаре, который ей нужен. Пусть простит ее Тимоша. Вот не оказалось его на месте, и не надо. Тезис же о том, что искать человека в Москве бесполезно, безусловно верен. И, как всякое правило, исключения его только подтверждают.